А что было бы, если бы в конце 90-х годов республиканцы позволили бы ФБР заниматься своим делом, защищать граждан нашей страны, вместо того, чтобы тратить уйму времени на изучение сексуальных пристрастий президента или обстоятельств сделки с недвижимостью, совершенной первой леди? Был момент, когда больше 200 сотрудников ФБР участвовали в той или иной мере в охоте на ведьм, целью которой была травля четы Клинтонов. Эти 200 агентов, возможно, могли бы прислушаться повнимательнее к тревожным сообщениям из летных школ Техаса, в которых выражалось беспокойство по поводу странных типов, не желающих учиться сажать самолет. 200 агентов ФБР могли бы заниматься проверкой террористов, которым удавалось оставаться в стране длительное время после того, как истекал срок их виз. 200 сотрудников ФБР могли бы обучать персонал охраны аэропортов. 200 агентов ФБР могли бы заниматься всем, чем угодно, вместо того, чтобы тратить время впустую по прихоти мстительных, ханжеских правых республиканцев, которым вздумалось написать порнографическую книгу стоимостью $50 миллионов о том, где президент хранит свои сигары. Имеется в виду доклад независимой комиссии, которая расследовала скандал в Уайтвотере о предполагаемой связи президента Клинтона и Моники Левински. В фразе содержится намек на то, что отношения между Клинтоном и Левински начались с просьбы президента принести ему сигары. Примечание переводчика. Было много разговоров о действиях Буша, необходимых для предотвращения трагедии 11 сентября в течение последнего месяца перед ней. Однако никто не вспомнил о том, что еще за 14 лет до 11 сентября можно было принять решение, которое практически наверняка сделало бы трагические события невозможными. Причем обошлось бы это увеличением на 50 центов стоимости каждого авиабилета. В 1987 году я некоторое время работал в Вашингтоне в организации Ральфа Нейдера. Нейдер, Ральф, видный американский общественный деятель, юрист, выступает с аргументированной критикой действий правительства и крупных корпораций. Нейдер создал несколько общественных организаций, занимающихся борьбой за защиту прав потребителей, проблемами загрязнения окружающей среды, здравоохранения и так далее. Самой крупной и известной является созданная в 1971 году организация «Гражданское общество», насчитывающая в настоящее время свыше 100 тысяч членов. Примечание переводчика. Чем занимался тогда Нейдер? Он пытался добиться от правительства повышения безопасности авиаперелетов. Речь шла о том, чтобы заставить все авиакомпании установить в пассажирских лайнерах новые двери в пилотские кабины, которые должны были быть непроницаемыми. Авиационная промышленность громко возмутилась и стала что-либо предпринимать. Разумеется, если бы тогда прислушались к Нейдеру, разве смогли бы 19 террористов захватить управление угнанными самолетами? Можно утверждать с высокой степенью вероятности, что 3000 человек, погибших в тот сентябрьский день, были бы сегодня живы, если бы 14 лет назад Нейдеру удалось добиться своего. Когда речь заходит о террористах, нужно первым делом признать, что большинство террористических актов — дело рук американцев. Террористов растим мы сами. Надо отказаться от ошибочного представления, что зло в отношении нас замышляет чужак, иностранец. Такое бывает крайне редко. В последнее время мы многое узнали о преступности. Теперь нам известно, что в большинстве случаев убийца знаком со своей жертвой. Дети обычно подвергаются насилию не со стороны мифического незнакомца в шинели, а со стороны члена семьи, соседа или даже дружелюбного священника. Поджигатели часто оказываются бывшими пожарными. Взломщики, как правило, это те, кто работал у вас дома или бывал в гостях.